Исчезают в облаках, в разных глупых пустяках, сонные мгновенья дней, будто ускользая. И нельзя найти слова, чтобы высказать едва суть, что скрылась в темноте тихой птичьей стаей. Снова сгорит солнце в облачной темени, перелистнув календарь. И будет что-то навеки потеряно на тропах в синюю даль. Тают тропки среди туч, в никуда держа свой путь, и манят куда-то прочь за свободным ветром. И прощаясь с чем-то вновь, ты идешь по граням снов сквозь скучающую ночь тенью неприметной. Снова сгорит солнце в облачной темени, перелистнув календарь. И будет что-то навеки потеряно на тропах в синюю даль. Скроет травы белый снег, заковав движение рек, и с ресниц пустой слезой упадет в ладони. И, допив вино мечты, жизнь опять сожжет мосты за моею, за спиной, пламенем неровным. Снова сгорит солнце в облачной темени, перелистнув календарь. И будет что-то навеки потеряно на тропах в синюю даль.